На таежной поляне десятник бил старателя, приговаривая: «Возверни самородок, собака!» Старатель корчился под ударами, но молчал. Десятник развернулся для нового удара. Данауров перехватил его руку. «Не смей бить человека!» «Может, целовать его?» Десятник отступил на шаг, взмахнул лопатой над головой Данаурова. «Стой!» — крикнул повелительный голос, и Елагин вышел из-за кустов. Десятник бросил лопату, почтительно снял шапку. «Это тебе за старателя!» Елагин ударил десятника по физиономии, тот взмотнул головой. «А это за то, что посмел поднять лапу на моего гостя. На своем прииске могу бить только я!» Десятник выплюнул зуб, ответил беззлобно: «Напрасно бьешь, хозяин! Ахметка спер самородок. Сам видел, как из проходнушки выдернул. Я его за кражу приласкал. А меня за что?» «Где самородок, Ахмед?» — спросил Елагин. «Врет он, бачка, не брал я самородка. Хоть секим башка не брал. Подойди ко мне поближе». Старатель опасливо приблизился к Елагину. «Куда спрятал самородок?» «Обыщи, нет. Башка под топор, нет». «Я обыскивать? Сам отдашь. Раздевайся, быстро, мне ждать не досуг». Старатель стал раздеваться. Елагин вынул трубку, закурил и ждал, словно не замечая Данаурова. «Стой и не шевелись. Заберись на тот пенек и стой». Елагин выбил пепел из трубки, повернулся к Данаурову. «Славно, что пришли. Сейчас тронемся на старательный совет». Данауров смотрел на Елагина, а видел человека черного от мошкары. Он извивался на пеньке, размахивая руками, отбиваясь от гнуса. «Не шевелись!» — прикрикнул Елагин, но татарин заорал во весь голос, призывая на помощь. На его крики сбежали старатели, послышались ворчливые голоса. «Живого человека на съедение мошкаре мы хуже собаки, за людей не признают!» Елагин шагнул к старателям. «Марш по забоям! Бери свой самородок, бачка, сейчас его в кустах разыщу!» — простонал Ахмед. Елагин пододвинул ногой одежду татарина. «Одевайся, дурак! Вы ступайте в Дунькин кабак! Я загляну на минутку к себе!» — сказал таежный властелин Данаурову. Поселок старателей, Корст-Калачук, пекарня, кабак, лавочка колониальных товаров, раскинулся на берегу речушки у невысокого горного перевала. Дунькин кабак находился на самом приметном месте, и никто из старателей не проходил мимо. Просторная изба, сработанная из неошкуренных толстых лиственниц, была опрятной. По стенам висели зеленые лапы сланика, на столиках белодели кипятки. Подавали две хорошенькие девочки, безотказно исполняя капризы старателей. Перешагивая порог, Данауров увидел Матвейку-паука в компании собутыльник. Паук тоже заметил его, в развалочку пошел навстречу. «Здорово, приятель! Ну, давай, давай, для встречи чеплашечку чеколдыкнем». Паук с размаху сел на табурет, ущипнул Дуньку. «Спирту, живо! Друг, приятель, Заходска! Угощай по-таежному!» «Сперва купи, потом лапой!» — отдернула его Дунька и скосилась рыжими нахальными глазами на Андрея. «Ишь, стервоза! Выломилась из-за глоды!» «За фарт!» — поднял кружку Матвейка и выплеснул в волосатую пасть неразбавленный спирт. «Ты в тайге новичок! Тебя наши мужички зараз зануздают! Бери меня в напарники! Тогда нам сам дьявол не брат!» «Боюсь, обманешь, и ручательства надежного не вижу. Мое честное слово...» «Маловато, Матвей Максимович». «Честное слово таежника? Закон!» «Ванька Елагин Под мое честное слово миллион отвалит, не помощь.